Глава 23. Пока не потерял сознание, я установил теневой щит. Если то, что я сейчас чувствую, сделал капитан, то должно помочь. Мамору говорил, что мой щит обладает несколько другими свойствами, чем у других магов. Скорее всего, он позволяет больше. Вокруг меня возникла туманная серая полусфера. Почти весь зал хором произнес восхищенное «Вау!». Дэвид опустил руки, которые до этого были вытянуты горизонтально, ладонями в мою сторону. Его атака сорвалась. Я убрал щит и сразу запустил в соперника веер разрядов. Дэвид попытался заблокировать атаку, но некоторые голубые росчерки достигли цели, и его отбросило на ограждение ринга. Думал, капитан рухнет на мат, но он успел ухватиться за канаты и устоял. Страха у него в глазах не было, только поиск решения. Ну что ж, посмотрим, на что он еще способен. Я приготовился ставить теневой щит и ждал. Стоун отлип от канатов, развел руки в стороны и быстро свел их перед собой, соединив ладони. Его силуэт завибрировал, и он бросился на меня. Причем произошло это очень быстро, он словно размазался в пространстве. Это немного походило на мой бросок тени, но были и существенные отличия. Я все-таки смог проследить его движение. Вот и пришло время для прыжка тени. Когда я взмыл вверх, Дэвид застыл на месте, все такой же размазанный. Я приземлился позади него и всадил ему пяткой меж лопаток. Он влепился в пустой угол ринга, но тут же развернулся в мою сторону. Повторная скоростная атака закончилась по тому же сценарию. Дэвид замер на некоторое время, потом снова приготовился к скоростной атаке. Только когда он свел ладони вместе, а я приготовился к прыжку, он неожиданно выбросил ладони вперед. Воздух передо мной помутнел и уплотнился, удар снес меня с ног, и я чуть не вывалился за пределы ринга. Повис по ту сторону ограждения, ухватившись рукой за верхний канат. Толпа восторженно взревела. Капитан стоял гордо выпрямившись и улыбался. «Ну ладно, идем на крайние меры». Как только я перелез через канаты, он снова ринулся на меня в размазанном виде. Короткий бросок тени в левый угол ринга и правая рука с небольшим зарядом темной энергии выброшена в его сторону. Встретившись с пустым углом, Стоун отпружинил обратно, и в этот момент ему прилетело давление тени, которого он совсем не ожидал. Его сдуло в сторону, и он повис на канатах без сознания. Судьи поединка выбросили на ринг красные полотенца, и к капитану побежали медики. Я успел первым. На мое счастье, он был жив. Меня подхватили под руки и оттащили в сторону те двое солдат, что обыскивали меня перед боем. Медики подбежали к Дэвиду и уложили его на носилки. Приходить в себя он не собирался. Толпа возмущенно роптала. Местами раздавались возмущенные возгласы в мою сторону. «В чем я виноват? У нас был честный поединок. На капитана ведь не свистели, когда он меня в углу мутузил. И красное полотенце никто не выбрасывал. Или по отношению к чужакам это нормально?» Солдаты связали мои руки за спиной какой-то непонятной хренью. Они сразу онемели по локоть. Меня заломали, как последнего преступника, и повели через зал. Лиц окружающих меня людей я не видел. Только пол перед собой. Было зверски обидно за такое обращение, но их тоже можно понять. Какой-то незнакомец, о котором все говорят, делает непонятные вещи, после которых капитан висит на канатах, ни жив, ни мертв. Через несколько минут меня закинули в какое-то подсобное помещение и закрыли дверь. Руки так и остались за спиной, занемевшие. Изверги. Нос чешется жуть как. Стены были гладкими, как попка младенца, хрен почешешься. Выручил чей-то грязный комбинезон, который лежал на столе в углу. Сколько здесь ожидать, неизвестно. Надо бы мне поудобнее расположиться. Насколько это возможно, со связанными за спиной руками. Под столом нашлась табуретка, которую я выколупал оттуда ногой и поставил возле стены. Наконец-то можно посидеть. Неплохо было бы полежать, но хоть так. В голове только сумбур и куча вопросов. Может, вообще не надо было соглашаться на этот поединок? Но ведь до последнего момента все шло нормально. Устроили неплохое шоу. Сам даже не заметил, как задремал, когда услышал, что открывается дверь. Вставать не стал. В комнату бури ворвался Кенджи, увидел меня и всплеснул руками. «Это кто здесь такой умный догадался связать моего гостя парализующими наручниками? Совсем охренели, что ли?» «Но, господин Сарго», — начал было мужик в доспехах, — «снять это с него немедленно!» «Но у меня приказ. Сейчас будет приказ выбросить тебя за борт!» В голосе Кенджи прозвучал металл. Мне даже самому стало немного стрёмно. Солдат бросился ко мне и быстро снял мои оковы. Онемевшие до этого руки загорелись адским пламенем. Я остервенело начал растирать ладони. «Остановись», — уже более спокойным голосом приказал господин Сарго. «Просто подержи их перед собой и потерпи чуть-чуть, скоро все пройдет». Я сразу прекратил самоистязание и уставился на свои ладони. Сначала они были ярко-красные, но прямо на глазах бледнели. Солдат стоял возле двери, как каменный истукан. Кенджи небрежным жестом приказал ему проваливать, что тот охотно и сделал. «Откуда вы знаете такие подробности про наручники?» — спросил я, когда мы в комнате остались одни. «У меня за плечами длинная и нескучная жизнь». И до этого доходило. Было такой опыт, к сожалению, но об этом может как-нибудь потом. Сейчас меня волнует другое. «Что, господин Кенджи? Что ты сделал с капитаном Стоуном?» «Применил свою любимую атаку, причем не в полную силу. Мы с ним так договорились, он сказал, что должен справиться». «Понятно. А против этого есть какое-то противоядие или противодействие?» «Он так и не пришел в себя?» «Нет, лежит в медкапсуле в лазарете. Над ним шаманят врачи, но безуспешно. Он застрял где-то между жизнью и смертью. Пульс слабый, сердце работает замедленно, мозговая активность соответствует коме. Но глаза открыты, и тут самое интересное. Они черные. Абсолютно, без белков. Словно это черные дыры, а не глаза. Я так понимаю, ты уже знаешь, что с ним? Мне срочно нужно к нему попасть. Я знаю, что делать». «Тогда иди за мной», — сказал он и стремительно вышел из комнаты. Мы быстрым шагом шли по коридорам. Люди оборачивались на нас, но больше на меня. Некоторые недовольно ворчали, но я делал вид, что не слышу. Мы поднялись на несколько этажей на лифте и оказались в помещении с идеально белыми стенами, полом и потолком. Даже все предметы интерьера были белыми. Ужас какой-то. У меня начинала кружиться голова от одного только пребывания в лазарете. Нас встретил человек в белом комбинезоне и прозрачном шлеме. «Веди нас к Стоуну», — приказал ему Кенджи. «Да, господин Сарго», — ответил доктор и вежливо поклонился. «Только вы должны надеть белые комбинезоны, как у меня». «Давай же, у нас мало времени». Доктор открыл шкаф, который я сначала даже не заметил, и достал два бесформенных комплекта одежды. Я уже знал, что с этим делать, и быстро справился. Потом напялил белые тканевые сапоги и перчатки, неожиданно легкий прозрачный шлем. Нас провели по коридору и ввели в комнату, где лежал в беспамятстве мой оппонент. Просторная палата была напичкана различного вида непонятным оборудованием. В центре находился большой белоснежный саркофаг с прозрачной крышкой. Внутри него с открытыми черными глазами лежал Дэвид. На фоне мертвенно-бледного лица черные глаза смотрелись особенно жутко. У мельтешащих вокруг саркофага докторов лица были не менее бледными. Они подключали к нему свои приборы, но помочь были не в силах. А оборудование начинало дико мигать огнями, пищать, и одна хрень даже задымилась. «Уберите это все от него», — я сказал в таком тоне, словно это я здесь главный. «Только доломайте технику, а толку никакого». Люди в белых комбинезонах с недоумением посмотрели на меня, потом на господина Сарго. Тот утвердительно кивнул. Все приборы, даже те, которые продолжали работать в обычном режиме, отключили и откатили стойку в дальний угол. Все отошли в сторону от саркофага, предварительно сдвинув крышку по моей просьбе. Я подошел со стороны головы. Капитану Стоуну я ни в малейшей мере зла не желал. Может, мне показалось, но это все поняли. Я снял перчатки, обхватил его лицо ладонями и закрыл глаза. Во время медитации я повторил то же самое, что с Тору тогда во время привала. Вытеснил оставшуюся в нем до сих пор энергию тени регенеративными потоками. Через несколько минут Дэвид шумно вдохнул и резко сел в своем ложе. «Вот же бесы черной дыры! Я что, в лазарете? Как я здесь оказался? Я помню бой, потом провал. Что случилось? Одна из моих атак достигла цели, и вы, похоже, оказались к этому не готовы. Ни хрена себе! Это получается, что ты меня уложил? Он тебя не только уложил, Дэвид, но и воскресил тоже он, довольно улыбаясь, сказал Кенджи. Доктора оказались в тупике. Половина реанимационного оборудования отказала. Теперь техникам работа на неделю. «Ого!» — тихо произнес капитан. На его лице смешались любопытство, уважение и немного страха. «Ты реально крутой воин. Думаю, что ты поскромничал, сказав, что сможешь только 10 врагов победить. Скорее всего, больше». «Вы мне льстите, капитан», — ухмыльнулся я. «Если бы не мои друзья, я не смог бы наворочить столько всего. Не то чтобы землю свою от захватчиков освободить, а в первом же бою меня бы прихлопнули или взяли в плен». «Видать, хорошие друзья у тебя». Стоун снова улыбнулся. «А почему с собой не взял?» «Господин Кенджи», — я оглянулся на своего покровителя, «можно ли говорить дальше?» Тот утвердительно кивнул. «Сказал, что пока не время. Обещал, что я смогу забрать их чуть позже». «Ты, главное, не забудь, а то сейчас жизнь закрутит, и поминай, как звали». «Это не про меня, господин Стоун. Я друзей не продаю, и мне сейчас очень больно от того, что их нет рядом». «Гони тоску прочь, Акиро», — вмешался в разговор господин Сарго. «Я тебе обещал, что мы их заберем, а я обещания просто так не раздаю». «Правду говорит», — кивнул капитан. «Твои друзья будут с тобой. Тебе понадобятся беззаветно преданные тебе люди». «А вот сейчас заинтересовали», — протянул Стоун, внимательно глядя на Сарго в ожидании объяснений. «Так, Дэвид, ты ничего не слышал, а я ничего не говорил», — ответил Кенджи и изобразил, как закрывает рот на замок и выкидывает ключ. «Понял», — ответил капитан и повторил жестикуляцию Сарго. «Господин Стоун, вы на меня не обижаетесь?» — на всякий случай решил я уточнить. «Получается, я подорвал ваш авторитет перед подчиненными?» «Просто Стоун», — поправил он меня. «А лучше Дэвид или Дэйв. И, в принципе, пофиг, кто в этот момент будет рядом. Так зовут меня близкие друзья, но тебе можно, ты заслужил. И мне не за что на тебя обижаться. Если уж кто-то и виноват, то только я сам со своей самонадеянностью. Решил проверить тебя на прочность, не поверив в то, что сказал про тебя Кенджи. А то, что ты меня победил при таком скоплении людей, тебе на пользу. Не думаю, что кто-нибудь решится тебя прессовать теперь». «А зря ты мне не поверил», — засмеялся мой покровитель. «Я ведь не зря упомянул обстановку, из которой я его вытащил». «Теперь в курсе», — ухмыльнулся капитан. «Давай начнем сначала. Дэйв». Назвав свое имя, он протянул мне руку как равному. Я охотно ее пожал. «Акиро?» «Вот и славно. Теперь у тебя есть новый друг». Кенджи хлопнул меня по плечу. «А теперь нам надо идти. У меня есть разговор». Мы вышли из медблока и отправились петлять по коридорам. Откуда-то навстречу выскочила Салем, отдала мне карточку и планшет, и также быстро исчезла. «Умница, девочка», — успел сказать ей Кенджи. Наконец мы подошли к нужной двери. «Приложи свою карточку», — сказал Сарго. Я приложил карточку к символу возле двери, и она открылась. За ней находился большой зал, в котором рядами стояли странные станки разных форм, или хрен его знает, как это правильно назвать. На стенах со всех сторон были большие экраны, с которых на меня смотрела симпатичная блондинка. Возникло чувство дежавю, вроде бы я уже где-то ее видел. «Добрый день, господин Акиро», — прозвучал мелодичный голос. Я сразу его узнал, как и блондинку. Кажется, Салем назвала ее «виртуальный помощник». Осталось понять, что это означает. Однако я точно знаю, что здороваться с ней не нужно. Она вроде как не настоящая. Но и не запрещено же. «Здравствуй, солнце мое! Соскучилась?» «А ты быстро осваиваешься!» Кенджи хохотнул от неожиданности. «Софи — это искусственный интеллект. Она всегда ответит на все твои вопросы. А в этом зале будет подбирать подходящие для тебя тренировки. На корабле тебе делать особо нечего, займешься физподготовкой. Потом пригодится». «Спасибо. Это очень кстати», — откликнулся я. И тут до меня дошло, что это за станки тут стоят. «Могу попробовать прямо сейчас?» «Думаю, лучше оставь это до завтра. У тебя и так был очень насыщенный день. Дай-ка, кстати, твой планшет». Я протянул ему загадочное устройство. Кенджи замельтешил пальцами по экрану и меньше чем через минуту вернул его мне обратно. «Я подключил его к твоему транслингу. Теперь ты можешь даже не брать в руки планшет, а просто позвать Софи и дать ей задание или задать вопрос. Ответ прозвучит в твоем ухе так, что его никто не услышит, кроме тебя. Здорово. Я к вашей магии никак привыкнуть не могу. У вас тут чудеса на каждом шагу. Я уже устал удивляться». «К сожалению, ты не прав. То, что ты называешь местной магией, есть не что иное, как технический прогресс. То мироустройство, в котором ты жил, отстало не меньше, чем на пару тысяч лет. А с магией у нас настоящий дефицит. У тебя дома этого добра непомерно больше. Девчонки охотятся на парней с суперспособностями. Надеются, что их дети унаследуют. Темнота. А это не так? Конечно, нет. У матери тоже должны быть соответствующие гены. Это получается, что у моей мамы были? Естественно. Тогда почему я ничего не знаю о ее даре? Потому что она его тщательно скрывала. Она считала, что магических предрасположенностей, типичных для твоей планеты, тебе хватит с лихвой. Она даже не пыталась разбудить в тебе дар, унаследованный от отца. Так что это за дар? Я пока знаю об этом не больше тебя. Скоро узнаем. А вы вообще уверены, что он есть? Абсолютно. Ладно, подождем. Спроси у Софи, где ближайшая к твоей каюте столовая. Она подскажет, где повернуть и на какой этаж подняться. Поужинай и иди отдыхай. Завтра займешься тренировками. Да, пожалуй, стоит отдохнуть. Мы вышли из тренажерного зала, я закрыл дверь, задал Софи маршрут до столовки, попрощался с Кенджи и ушел. Интенсивность жизни на корабле стремилась к нулю. Народу в коридорах становилось все меньше. Похоже, все, кроме несущих вахту, отправились спать. Проходя мимо небольшого ресторанчика, я услышал приглушенную музыку и разноголосый говор засидевшихся посетителей. Наверное, лучше здесь поужинать. По логике, в поздний час столовые не работают. Я подошел к двери, но она не открылась. Коснулся сенсора возле нее. Результат такой же. Очень интересно. Это, получается, заведение не для всех? Проснулось любопытство и заставило меня вытащить из кармана карточку. Дверь распахнулась, и меня окатило волной волшебных ароматов. Желудок жалобно курлыкнул и заставил сделать шаг в сторону манящих запахов. Помещение оказалось небольшое и очень уютное. Два ряда небольших столиков и один длинный у дальней стены. За ним сидело 7 человек, 5 мужчин и 2 женщины. На всех были такие же комбинезоны, как на Стоуне. Значит, это закрытое заведение для членов экипажа. Все сидящие за столом сразу замолчали и уставились на меня. Я слегка напрягся, соображая, что делать дальше. По идее, надо бы свинтить отсюда. Я явно здесь не самый желанный гость, но это мой последний шанс подкрепиться на сегодня. «Добрый вечер, господа», — сказал я и вежливо поклонился, сложив ладони перед собой, так как это делал Кэтсу Аоки вежливо и с достоинством. Мне на это ничего не ответили, просто отвернулись и продолжили свой разговор, только тише, чем до этого. Спокойная музыка заиграла чуть громче. Видимо, для того, чтобы я не мог их слышать. Ну и подумаешь, тоже неплохой вариант. Не гонят, и ладно. Я сел в мягкое плюшевое кресло поодаль от них за маленький столик. С другой стороны стола стояло такое же. Пальцем ткнул в кнопку вызова и загрустил. В кресле напротив представил Акеми, в том самом шикарном брючном костюме. Она сидела, поставив локоть на стол и положив подбородок на открытую ладонь. Про декольте я старался не думать. Безуспешно. Нежная улыбка и бездонные глаза. Еще немного, и я зареву, как мантикора. Официант подошел вовремя, я не успел пустить слезу. «Что пожелаете в столь поздний час?» «Есть хочу, как волк». Я начал судорожно соображать, что же я в итоге хочу. «Мне бы большой кусок жареного мяса, запеченные овощи и большую кружку эля». «Натуральное мясо стоит очень дорого. Вы уверены, что потянете?» «Уверен», — ответил я. «Заодно проверим слова Салем. И что-нибудь пожевать к элю, пока буду ждать мяса». «Я правильно понимаю, дешевые снеки не предлагать?» «Именно так. Вкусняшки на ваше усмотрение». «Хорошо, как пожелаете». Парень ушел, а я вновь уставился в пустое кресло напротив. Погрузиться в депрессию не дала поставленная передо мной внушительных размеров запотевшая стеклянная кружка, наполненная темным элем под толстой коричневатой пеной. Возле нее на стол опустилась тарелочка с бурого цвета треугольниками. Я взял один и повертел перед носом. Похоже на засушенный ломтик мяса. Запах просто офигенный. Большой глоток холодного и обладающего изысканно тонким вкусом напитка развеял мои печали. Нет, вы не подумайте, я не собирался топить горе в алкоголе. Эта кружка на сегодня первая и последняя. Сушеное мясо в прикуску с элем таяло во рту. Мои опасения по поводу сломанных зубов не оправдались. Тарелка опустела, кружка опустошена наполовину, уже пора бы и мясо подавать. Как только я об этом подумал, официант принес мой ужин. Увидев кусман на тарелке, я чуть не поперхнулся. Голодным я отсюда точно не уйду. Миска с овощами заставила усомниться в своем аппетите. Кто ж думал, что у них тут такие порции? Надо было уточнить сначала, но теперь уже поздно. Когда первый кусочек огромного ростбифа оказался у меня во рту, в кресло передо мной с размаху плюхнулся один из сидевших за дальним столиком компании. «Шикуешь, Аристо?» — сипловатым голосом прорычал здоровенный бритоголовый детина. Его шею украшала замысловатая татуировка, а через левую щеку и висок к макушке тянулся уродливый шрам. «Подавиться не боишься?»